Глава 179. Дивная жизнь отшельницы из Святого Града. Пришли мы однажды к отшельнику Авве Иоанну по прозванию Огненный. Вот что рассказал он нам со слов Аввы Иоанна Моавицкого. Во Святом Граде была одна монахиня, отличавшаяся благочестием и великим усердием в угождении Богу. Дьявол, позавидовав девственнице, внушил одному молодому человеку сатанинскую страсть к ней. Но удивительная дева, усмотрев козни дьявола и сожалея о молодом человеке, взяла корзинку и, положив в нее немного моченых бобов, удалилась в пустыню. Устраняя юношу от соблазна, она заботилась о спасении души его и себе самой искала безопасности в пустыне. Прошло довольно времени. Промысел Божий устроил так, что не осталось неизвестную ее добродетельная жизнь. В пустыне святого Иордана увидал ее один отшельник. «Мать, что ты делаешь в этой пустыне?» — спросил ее отшельник. «Прости меня», — отвечала она, желая скрыть свой подвиг. «Я сбилась с пути. Сделай милость, отче, ради Господа укажи мне дорогу». Но отшельник, узнав свыше об ее подвиге, сказал ей: «Поверь мне, мать, ты вовсе не теряла пути и не ищешь его. Хорошо знаю, что ложь от дьявола, расскажи мне всю правду. Зачем пришла ты сюда?» «Прости, отче», — отвечала дева, — «один юноша соблазнился мною, и вот почему я удалилась в эту пустыню. Я предпочла скорее умереть здесь, чем служить для кого-нибудь соблазном, по слову апостола». «Сколько же времени ты прожила здесь?» «По благодати Христа 17 лет». «Но как же ты питалась?» Отшельница, показав корзинку с мочеными бобами, отвечала: «Вот эта самая корзинка, которую ты видишь, вместе со мною вышла из города. В ней было немного вот этих бобов. Но Бог оказал мне недостойной такую милость, что вот сколько времени я питаюсь ими, и они не убавляются. И знаю, отче, что Его благость так покрывала меня, что в течение этих 17 лет до нынешнего дня не видел меня ни один человек, а я видела всех». Выслушав это, отшельник прославил Бога.